Глава 21. Максим. Всему свое время. Лет 10 назад мне казалось, что россиянки боятся своего тела. В советское время оголить коленочку ни-ни, обнажить спинку, что вы, портком забанит навсегда. А ведь люди были красивые. Я смотрела черно-белые фотографии мамы, ее подруг, какими были девчонки в 70-е и 80-е годы, красавицы. Идеология, ханжество, общественное мнение сжимали женщину как пружину, плотно-плотно. И вот настали 90-е, а потом нулевые. Пружину больше ничего не сдерживало, и скопившаяся энергия неразделенной любви к собственному телу вырвалась наружу. Оголились, но немного больше, чем нужно. Рассуждение было простое. Мне раньше не разрешали сбрасывать вещи, значит, теперь в порядке эстетического протеста скину-ка я с себя вообще все. И пошло-поехало. Неопытность в вопросах обнажения разных частей тела приводила к тому, что многие на бытовом уровне переступали зыбкую границу между эстетикой интриги, тайны и булькающим болотом пошлости, вульгарности, прямолинейности и тонули там. Можно сколько угодно ругать ведущие глянцевые журналы для взрослых, но именно они являются хранителем высокого стандарта съемки, когда женская натура обнажается, оставаясь при этом одетой. Обнаженка должна выстреливать не в глаз, а покорять ум и фантазию. И в тулупе можно сфотографироваться так, что вас сочтут за секс-символ. Это тонкая работа, это искусство. Все это я поняла только после той скандальной, но увлекательной съемки для журнала «Максим». До этого я воспринимала это как новый волнующий опыт. Тем не менее, сходу я в эту авантюру не погрузилась, а по-честному пришла к бабуле и сказала «так, мол, и так». И хочется и колется, что делать? Принесла ей пару выпусков журнала, чтобы она ознакомилась и поняла, насколько там все своеобразно. Бабушка, надо отдать ей должное, проявила поразительную мудрость в этом вопросе, сказав, что прекрасно, то не стыдно. Это, конечно, смелый шаг, но риск – дело благородное. Пробуй. В общем, согласилась. Эта съемка, плюс ко всему прочему, была своего рода партийным заданием. Мало кто знает, но изначально идея поместить полуобнаженную меня на обложку журнала – принадлежала Сергею Нитиевскому. Он считал это гениальным маркетинговым ходом, подогреющим интерес к уральским пельменям, которые к тому времени уже транслировались на СТС. И надо признать, он оказался прав. И подогрело, и пригорело, и чуть в пламени не спалило. Эффект был невероятный. Но, что любопытно, не сразу. Журнал вышел, а медиавзрыв произошел спустя год-полтора, когда пельмени подошли к пику популярности. Тогда и посыпались вопросы. Вначале добрые. «Юля, вау, как ты решилась, как классно, ну ты огонь!» Только после моего входа в политические истории комментарии стали приобретать ярко выраженный оттенок сарказма, злобности и дремучего осуждения. Как будто ты не Юля Михалкова в 21 веке, а Аннет Келлерман в фильме «Дочь богов», снятом в начале 20-го. Сам процесс съемки в «Максиме» я вспоминаю, как в тумане. Все произошло настолько быстро, буквально минут 15. Когда ехала в фотостудию, волновалась не то слово. Но, переступив порог, я попала не в коллектив творческих людей, а на какое-то технологическое предприятие, завод. Муравейник людей, как на вокзале. Но каждое движение, каждый человек, все подчинялось строго отработанной схеме. Майкап сюда, готовится там, съемка тут. Строгие команды. Встать сюда, свет изменить, меняем позицию, добавьте рефлекса. Щелк-щелк-щелк, сплошные вспышки и какой-то невероятный холод. Эта механичность и уверенность успокоила меня. Я немного расслабилась и просто вообразила, что я на репетиции уральских пельменей. Сейчас я понимаю, что самое волшебство началось после, когда за дело брались специалисты по ретуши. Тут подправить, тут добавить, там убрать. Но опыт оказался интересным. И главным его итогом стало то, что я еще сильнее полюбила свое тело. Я окончательно уяснила для себя, что если у тебя красивая талия и классная попа, то этого не надо стыдиться, этим надо гордиться. Даже если ты успешная актриса, режиссер, автор текстов, да если ты ученый и доктор, не знаю, биологических наук, все равно. Что дано природой, используй. Прошло много лет, а меня до сих пор преследуют последствия моего авантюрного, озорного решения. Однако к претензиям и скучному морализаторству я отношусь спокойно. В половине случаев я просто смотрю в глаза критику и про себя думаю. А вот ты бы не снялась, Максиме. И дело не в моральных принципах, а в том, что снимать нечего. Помню, когда вышел номер, я приехала домой, а меня встречает бабушка, в руках свернутый в трубочку журнал. Я на неё смотрю, съёжилась вся, думаю, ну сейчас мне дадут на орехи. «Какая ты у меня красивая, Юля! Одобряю!» — произнесла Ба. И эта оценка до сих пор перевешивает тонны критики, которая в данном случае перестаёт для меня играть хоть сколько-нибудь значимую роль. Если вы спросите меня, «Юля, окажись ты снова в 2013 году, согласилась бы сняться в «Максиме»?» Отвечу на 100% — «Да». Если вы меня спросите, «Юля, предложили бы тебе сняться в «Максиме» в 2020 году, согласишься?» Отвечу на 100% — «Нет». Всему своё время. У меня нет никакой потребности привлекать внимание, оголяя части тела. Куда больше успех приносит оголение души и сердца, внутренний мир, новые смыслы, идеи. А причина в том, что у женщины только одно тело. Один раз показал, два — всё неинтересно. Идеи же могут рождаться самые грандиозные, хоть каждый день. Это неисчерпаемый источник эпатажа.